Глава 29. «Келли? Келли, иди сюда!» Она вдруг стала слышать его голос. Он кричал где-то совсем близко, дергал дверцу со стороны водителя. Автомобиль сотрясался от его толчков. Она хотела ответить, но рот тут же заполнила вода. Она затрясла головой, отплевываясь. Я здесь, помоги мне!» Пыталась подтянуться, дрожа от напряжения. На левой руке с небольшой, но хорошо развитой мускулатурой предплечье. Тело ее сотрясало дрожь от этого усилия. Сколько это продолжалось? Минуты, часы? Время тонуло в черной воде. О том, что оно не стоит на месте, можно было догадываться только по неуклонному подъему уровня воды, методичному и безжалостному. И еще слышалось тиканье ручных часов. Сможет ли сенатор разглядеть ее в этой кромешной тьме, в этой западне, ловушке, гробу? Как это называлось, она уже не помнила. Ее здесь всю сжала, смяла, стиснула. Иначе она бы не поместилась в этом закутке, ее позвоночник скрючило. Теперь, когда она очнулась, боль в голове стала нестерпимой. Светящиеся пятна расползались у нее перед глазами, словно раковые опухоли. Похоже, кожа лица потеряла чувствительность. Она уже давно сложила губы трубочкой, судорожно тянула к воздуху, заглатывала его, а пузырь, наполненный живительным газом, уносила тем временем все дальше. Он дразнил ее, словно был живым и жестоким упрямцем, и, покачиваясь, плыл то в одну сторону, то в другую, потом снова возвращался, и она из последних сил с рыданиями тянулась к нему. «Я здесь! Я здесь! Здесь!» Он нырял за ней в черную воду, но нырял где-то поодаль. Темнота была кромешная, хоть глаз коли. А она помнила, что обидела его, и ей нет прощения. Игриво сжав губы, она остановила напор его языка. Она думала, что все это шуточки. Они почувствовали взаимное расположение, уважение. Он действительно уважал ее, она знала это. Знала и потому неохотно раскрыла губы, но его огромный язык тут же заполнил ее рот, трепеща от жгучего желания. И как же стыдно! Она так яростно вцепилась в его брючину, а потом в туфлю, а он просто отшвырнул ее. А разбухшая туфля осталась в ее руке. Его туфля! «О, Келли! Подруги будут хохотать, как одержимые. Баффи так и закатится смехом, утирая выступившие на глазах слезы. О, Боже! Его туфля!» Прихрамывая, он бежал в одной туфле по безымянной дороге назад к шоссе, к тому месту, где они свернули и где совершенно точно находился придорожный магазинчик, а также бензоколонка, бар и рядом телефон-автомат. Нет, ничего еще не произошло. Солнце ярко светило. Не собираясь опускаться за горизонт, а этот долгий шумный день весело раскручивался дальше, как колесо точильщика, рассыпая во все стороны огненные искры. Над домом Эдгара Сент-Джона развивается американский флаг из великолепного красно-бело-синего шелка. Удерживающий его флагшток, самый высокий на Дерри-Роуд, а может и на всем Грейлинг-Айленде. «Мой папа — патриот», — сказала Баффи. 20 лет работал на ЦРУ и все еще не выпустил весь пар. Ничего еще не произошло, потому что перед ее глазами снова оказалась Баффи. На сей раз та усаживала гостей, желая их сфотографировать. На ней были джинсы и верх от бикини. Темные, блестящие, собранные в хвост волосы доходили до пояса. Ее пальчики с длинными, вызывающими зелеными ноготками обхватили камеру, кончик языка от усердия застыл меж белых блестящих зубов. «Пожалуйста, не шевелитесь, смотрите сюда. Вы тоже сенатор?» «Вот так, отлично!» Сенатора щелкнули еще несколько раз у стола, накрытого на воздухе. Он стоит в небрежной позе, одна нога на скамейке, локоть на колене, обтянутом легкой полосатой тканью, а рядом из-под его руки смеется в объектив Келли, и камера зафиксировала ее улыбку. Сенатор тоже улыбается, но более сдержанно, как бы про себя, почти застенчиво. Эта полуулыбка исчезает, не успев появиться, глаза тоже посерьезнели. Он будто размышляет, какую подпись могут поставить под этой легкомысленной фотографией телеграфные агентства Соединенных Штатов и многих других стран. Как откомментируют ее в телевизионных новостях? Но нет, знать будущее нельзя, даже если оно твое. В одной туфле, хромая на одну ногу, вымокший до нитки, он весь дрожал, бормоча вслух: «О, Боже! О, Боже! О, Боже!»